че, ты пидор голубой, ускользнулся пидорас, ты бы ее пиццу трас, он был сука сафил, и кофе горотофил, хуй фил целый профил, и за сорок хуй еще, и скажи на ваш сейчас, выходит или раска, пройдет история то, и понахуй сбыл. Я смотрю просто все утром без утра, он ебанут, и дождь постоянно вдруг поднял, и поволок себе утла, он ее растел, козел, и пидир ебан жену, а потом уже пьется уши, в руку заявил, что ближе, дождь забыл, а когда ебался, сука, он во двор пошел, козел, и там искать взял, все, он сетку и варняшку из-за всего подашь, а потом ее растел, на шашлык ее растел, он ее сожрал потом, а потом кусочек грубо крой, а после вдруг ебанулся, я с голову дало, бля, и решил его погонять, это запорожь свое, бля, все машина, он мудак, и поехал, бля, дурак, но позвал ему силу, протребал ему, перерывал свое, ура, и в песенке орал, перебежку сожби, и вдруг такое заполомился плохое, блять, было пуще стало, ведь угол по первому тут стал зуба. Я бас сразу вдруг сажу, ну как раз кабак сказать, а как раз один кабас ставал за пару раз, взорвался как будто, за тут узкие элита, людям уху, бля, козы, мясо что я забыл. Когда устали, что на сюзах там веселится, стал рот устроили, тут блядь, когда со себя дома все улили. И на могилу на его тут возложили говницу, а также мясо смел на шапке, и сказал к всему, все стороны дела, и смерть тогда был декорат, и в день его смерти ебать, устроили веселый праздник, перепрыгнулся раскопать. Вот такая вот фигня, сука нахуй, сука бля. Thank you.